Глава 58. «На выход!» — кивает Кирилл с таким выражением лица, что мне хочется провалиться сквозь землю. Столько разочарования в его взгляде, что мне кажется, никогда больше он не будет смотреть на меня, как и прежде. «Мы останемся ждать результатов», — задвигает меня за свою спину Вадим. «Группа Таисии уже выступила. Никакие другие обязательства вас здесь не задерживают. Результатов могут дождаться и ребята», — кивает на парней, что молча наблюдают за происходящим, стоя позади нас. «Мы поедем?» — оборачиваюсь к своим ребятам. «Да, конечно! Да, конечно! Ты была сегодня просто топ!» «Вы тоже!» — вяло улыбаюсь я, стараясь скрыть за улыбкой страх, ведь теперь Кирилл все расскажет маме. И что будет потом? «Тай!» — берет меня за руку сводный. Мы не обязаны бросать все и ехать с ним. Это один из самых важных дней в твоей жизни. «Что значит «не обязаны»?» — встревает будущий отчим. «Она несовершеннолетняя, и её мать вся извелась в поисках дочери». «Ну так и поезжай, но без нас». Мне кажется, что еще немного, и Вадим уничтожит отца взглядом. «Вы свою помолвку когда запланировали?» Хотя Ирина прекрасно знала, что у дочери один из самых важных дней, а вы так просто хотели его отменить. Кирилл делает глубокий вдох, прежде чем обрушиться на сына потоком необдуманных фраз, и вовремя тормозит себя. «Ирина беременна, понимаешь? Она переживает за дочь, мне удалось уговорить ее дать Тае выступить, а дальше прошу пойти нам навстречу и поехать на помолвку». «Все в порядке, Вадим», — беру его за руку. «Мне удалось выступить, и только это важно, верно?» Заглядываю в зеленые омуты сводного, чувствую, как сердце наполняется теплом. «Уверена?» «Да», — киваю, — «только вещи заберу». Переодевшись и забрав свои вещи, идем вместе с Вадимом за руку на выход. Кирилл ждет нас у лестницы, напряженно следя за каждым нашим действием, и только когда мы спускаемся к авто, он будто едва заметно выдыхает. Сводный садится вместе со мной на заднее сиденье и не выпускает моей руки из своей. Кирилл выезжает с парковки, кидая на нас задумчивые взгляды в зеркало заднего вида. «И давно это у вас?» Наконец-то, не выдержав, спрашивает он. «Что именно?» Кажется, что Вадим намеренно выводит отца из себя. «Как давно вы перешли грань от друзей к...» Прокашливается. Видимо, ему все-таки неловко обсуждать с нами подобные темы. «Это имеет значение?» «Имеет, если вы вступили...» «Нет», — прерывает его Вадим. «Ничего такого не было». Отводит взор в сторону, и я понимаю, что он впервые смутился. «То есть вы не...» «Нет», — снова резко обрывает его сводный. «Хорошо, потому что все это нужно прекратить». «Зачем? Нам хорошо вместе. И расставание не входит в наши планы». «Вадим!» — зыркает на него в зеркало отец. «Вы станете сводными братом и сестрой. Ты должен понимать, как это будет выглядеть со стороны. К тому же это вам сейчас кажется, что у вас чувство навек. Это первая влюбленность, и это нормальное состояние. Но поверь, пройдет время, ваши чувства сойдут на нет, и ты поймешь, что напрасно драматизировал». «Такого не будет», — отвечает твердо сводный. «Ты еще слишком молод, чтобы... А ты представь, что это коснется вас с Ириной, а мы с Таей будем вместе. Что тогда ты скажешь?» «Сейчас ты пытаешься переложить с больной головы на здоровую». «То есть это у нас больная голова?» — усмехается Вадим. «Ты не прав, папа», — выделяет последнее слово. «У нас с Таей все серьезно. Я не собираюсь с ней расставаться ни по твоей просьбе, ни из-за чего-то другого. Понимаешь?» «Вадим, ты как себе представляешь то, как это все будет выглядеть для посторонних? А вам не плевать? Как и на нас стаи в целом?» «Это не так. Мы любим вас и желаем только лучшего». «И лучшее для нас — это быть вместе». В машине повисает тишина. Кирилл явно обдумывает, что делать с нами дальше. «Ирина вас будет встречать». Не стоило беспокоиться. И чтобы ее не беспокоить, вы будете вести себя так, будто между вами ничего нет. И так будет длиться до тех пор, пока я не придумаю, что с вами делать. Заезжает на территорию комплекса. Дайте мне пару дней все обдумать. Хорошо. Мы с Вадимом соглашаемся, не желая конфликтовать еще и с его отцом. Это решение становится началом конца.